Среда. София. София проснулась от ласкового прикосновения руки стюардессы. Та пыталась разбудить странную пассажирку, но ей удалось это не сразу. Некоторое время София пребывала в пограничной реальности. Где она? Кто ее будет? Она же просила не будить. София села, потерла глаза и сразу почувствовала, как они защипали. С удивлением посмотрела на руки и увидела, что они в черных разводах. Она легла спать, не смыв макияж? Совершенно немыслимо. Она перевела взгляд на стюардессу и попыталась сфокусироваться. Она что, в самолете? Что она здесь делает? София почувствовала тяжесть в голове и тупую боль, вонзившуюся в правый висок. Похоже, она перепила. Но как она очутилась в самолете? Она чуть не рассмеялась, вспомнив классическую советскую комедию о добропорядочном докторе, напившемся до такого состояния, что его бесчувственного погрузили в самолет и отправили в другой город, где он встретил свою судьбу. Но навстречу к какой судьбе и вообще куда она, София, направлялась? «Куда мы летим?» София уставилась на своего соседа, грузного мужчину с порядком отросшей щетиной. Тот смотрел на нее темными, налитыми кровью глазами. «Ты чё?» — неожиданно перешел на личности мужик. «Шутница! Ты ведь про Верку пошутила?» «Про какую Верку?» Мужик несколько секунд рассматривал Софию, а потом огласил бодрым ржанием весь салон бизнес-класса. «Ну ты юмористка!» Он хлопнул Софию по коленке рукой, да так и оставил ее лежать там. «Про Верку же набрехала, да?» «Желаете завтрак?» — спросила услужливая стюардесса, терпеливо наблюдающая за разворачивающимся спектаклем. «Мы скоро пойдем на снижение». «Снижение куда?» — непонимающе спросила София. «На посадку?» — объяснила девушка. «Во дает!» — мужик опять бодро заржал. София посмотрела на него. Он ей совершенно не нравился. Она взяла его руку и сбросила со своего колена. «Что смешного, я говорю?» — ощерилась она. «Пить меньше надо, голуба! Сколько ты вчера высосала?» София посмотрела на девушку, облизала пересохшие губы. «Принесите, пожалуйста, холодной воды без газа». «Желаете что-нибудь на завтрак? У нас есть три варианта на выбор». При мысли о еде София почувствовала, как к горлу подкатила тошнота. Она замотала головой. «Только воду, пожалуйста». Стюардесса испарилась. Сосед продолжал с интересом наблюдать за Софией. «Ну ты, Сонька, правда не помнишь, куда летишь? Вот она, жизнь знаменитостей!» Не обращая на него ни малейшего внимания, София поднялась. Ей нужно было умыться и привести себя в чувство. «Пропустите меня, пожалуйста!» Мужик подвинулся. София попыталась проскользнуть мимо него и неожиданно почувствовала его руку на своей попе. Ее обожгла волна гнева. Она резко обернулась и схватила мужика за руку, наклонилась близко и прошипела прямо в лицо. «Еще раз, и я ее сломаю. Понял?» Мужик опешил на какую-то долю секунды. «Да ладно, ладно, тяжелый день, так и скажи. Пошутил я». Не обращая внимания на его извинения, София проскользнула мимо и направилась по узкому коридору к туалету. занята. Она прислонилась к дверце, не обращая внимания на удивленные взгляды импозантного мужчины, сидевшего в последнем ряду бизнес-класса. Но чего он так на нее уставился? Очевидно, видел, что произошло, но ей было плевать. На ее плечо снова легла легкая рука. София повернулась. «Стюардесса, вода? Я поставлю на ваш столик». «Куда я лечу?» — торопливо спросила София. «В Кейптаун». София не успела отреагировать. Дверь туалета отворилась, выпуская высокую ухоженную женщину в летах. Она окинула Софию высокомерным взглядом. Женщина была увешана бриллиантами и сверкала, как новогодняя елка. В руках дорожная сумка от Louis Vuitton. Волосы ухожены так, как будто в Витоне прятался личный парикмахер. Она не могла пройти. София загородила ей проход. «Извините», — пробормотала София, стараясь уступить место высокомерной тетке. Та поморщилась, очевидно, от ее несвежего дыхания. София скользнула в туалет, заперла дверцу и выдохнула. «Господи, что она здесь делает?» Она посмотрела в зеркало и в ужасе отшатнулась. На нее смотрела ошалевшая женщина, которая выглядела так, будто провела несколько дней в пьяном угаре в ночном клубе. Растрепанные грязные волосы, туши под водкой растеклись, кожа на лице стянута от сухости, красная помада размазана на пол лица. Конечно, пассажиры бизнес-класса смотрели на нее с таким удивлением. Она выглядела дешевой шлюхой. София нашарила в кармане куртки небольшую сумочку, которую выдавали пассажирам бизнес-класса. В ней была складная зубная щетка, зубная мини-паста, крем для рук и небольшая расческа. София попыталась ликвидировать катастрофу. Она быстро почистила зубы, дышать стало легче. Под неудобным краном попыталась умыться. Удалось это с третьей попытки. София протерла лицо салфетками, посмотрела на себя в зеркало и пришла к выводу, что стало еще хуже. Она выдавила немного крема для рук на одну из салфеток и попыталась снять с лица остатки красной помады. «Господи, опять красная помада? Она же ее ненавидит!» С пятой попытки ей удалось полностью очиститься. Теперь осталось привести в порядок глаза. Через 2 минуты из зеркала на Софию глядела молодая женщина. Беззащитное чистое лицо, растрепавшиеся кудрявые волосы. Достав из кармана резинку для волос, София собрала непослушные кудри в более или менее благообразный хвостик, который она завязала на боку. Удовлетворенная результатом, насколько это было возможно, она хотела надеть солнечные очки, но не нашла их в кармане. Послышался легкий стук в дверь. «Мисс, с вами все в порядке?» Все та же услужливая стюардесса. «Да!» — откликнулась София. «Одну минутку!» Бросив последний взгляд в зеркало, она открыла дверь и заметила полное удивление взгляд стюардессы. Странная пассажирка теперь выглядела благообразной школьной учительницей. Она улыбнулась стюардессе и направилась к своему месту. Головная боль разгоралась. Ей было тяжело соображать. «Кейптаун! О, Господи! Почему Кейптаун?» Она попыталась вспомнить город, в котором была в последний раз 8 лет тому назад. Она влюбилась в него с первого взгляда, да так и не смогла разлюбить, несмотря на опасность и жизнь в охраняемом районе за колючей проволокой. Кажется, в Кейптауне даже можно было застрелить человека, решившего забраться в твой дом. Самое главное, чтобы он упал не на участок соседа, а на твой собственный. София вдруг явственно вспомнила, что Кейптаун — это вовсе не тот город, в котором можно передвигаться на общественном транспорте. И где она будет жить? Как же называлась та гостиница, в которой они жили с первым мужем? Вспомнить ей не удалось. Она ничего не помнила, кроме невероятной южноафриканской природы. Космическое место, полное дикой сдержанной силы, которая позволяет человеку сосуществовать рядом до того момента, пока он эту силу не потревожит. София проскользнула на свое место. Сосед делал вид, что занят чтением утренней газеты, но не удержался и бросил взгляд на женщину рядом. Обалдел. Ну надо же, до чего девиц меняет макияж? Точнее, его отсутствие. 10 минут тому назад его соседка выглядела несостоявшейся танцовщицей кабаре. Сейчас, без макияжа, рядом с ним сидела практически орлеанская девственница. И пускай ему всю жизнь нравились худые блондинки с большой грудью, от этой он бы не отказался. София, сделавшая пару глотков холодной воды, поймала на себе взгляд соседа. Выразительно посмотрела на него. Тот торопливо уткнулся в газету. София снова нажала на кнопку вызова стюардессы. «У вас найдется аспирин?» — попросила она услужливую девушку. «Я сейчас поищу». Девушка испарилась, прихватив стакан Софии. «Похмелье?» — робко предположил сосед. «Отвали!» — ласково попросила София и уставилась в окно. Самолет шел на снижение. Включилось традиционное объявление от капитана корабля. В Кейптауне хорошая погода, солнечно, 17 градусов. София попыталась сконцентрироваться. Сейчас в Кейптауне как раз заканчивается зима и начинается весна. Ну что же, прекрасно. До удушающей жары еще есть пара месяцев. Стюардесса принесла ей аспирин и новый стакан с водой. София поблагодарила девушку, выпила лекарство, пристегнулась и закрыла глаза. Кейптаун. Просторы, тишина, спокойствие и одиночество. То, что нужно. Она вышла первой из самолета. У нее не было личного трансфера, поэтому она поехала на автобусе вместе со всеми. Противный мужик ехал с ней и снова пытался завести разговор, извиниться. Потом что-то начал спрашивать про Веру и откуда она узнала о водителе Сашке. Судя по выражениям, которые он использовал, ни Веру, ни Сашку не ждала ничего хорошего по возвращению мужика на родину. Невысокого роста, приземистый, в зеленой футболке на 2 размера меньше требуемого, обтягивающий массивный волосатый живот, свисающий над слишком узкими джинсами. Несмотря на клоунский наряд, он не выглядел комичным. По крайней мере, Софии с ним шутить не хотелось. «Понятия не имею, о чем вы», — отрезала она. Больше всего на свете ей хотелось избавиться от назойливого мужика. Откуда он взялся на ее голову? «Да ладно, скажи, что пошутила!» — продолжал упорствовать мужик. Автобус подъехал к дверям терминала. София встала со своего места и направилась к выходу. Мужик поплелся за ней. Автобус остановился. София развернулась к своему соседу. «Ладно, скажу», — она неожиданно согласилась. «XXL». «Что XXL?» — не понял мужик. «Это клубешник, что ли, новый? Они там тусуют?» «Нет, это твой размер футболки, а не M, как тебе кажется. И штаны, кстати, тоже на пару размеров больше не помешают». Автобус открыл двери, и София вышла первой. «Стерва!» — в восхищении прошептал ей вслед мужик и направился за ней. Сложности его никогда не пугали, наоборот. Он был 15-м в списке самых богатых людей страны и привык к тому, что девушки падали штабелями к его ногам, и им было абсолютно все равно, какого размера одежду он носит. Им было вообще плевать на все его размеры. Именно поэтому он не особо любил женщин. Считал их чем-то вроде непременного атрибута успешного человека или предмета мебели, который можно показать друзьям. Его последней женой была певичка, которую он вытащил из женского трио, певшего по кабакам, и сделал звездой. Он всегда делал своих женщин, но никогда не имел дела с женщиной, сделавшей себя самостоятельно. И его это страшно заводило. Среда. Мартин. Как и обещала Анна, в аэропорту все прошло без заминок. Он был один в VIP-зале, в компании офицера пограничной службы и огромной рекламы известной марки швейцарских часов. Их рекламировала женщина. Мартин знал лично всех, кто участвовал в промо-компаниях этого бренда, потому что он и сам его когда-то рекламировал. Но эту женщину видел впервые. Если ее можно было охарактеризовать одним словом, то это было слово «чувственность». Что было странно, обычно этот бренд олицетворяли холодные блондинки. Мартин не успел развить мысль, офицер вернул ему паспорт. Мартин прошел зону контроля, и в аэропорту его встретил сотрудник консульства. Сама любезность с открыткой и ручкой наготове. «Могу ли я попросить об одолжении? Моя жена — ваша большая поклонница». Мартин улыбнулся, взял бумажку и ручку. «Как зовут?» «Эллен». «Эллен от Мартина». Подпись. Он проделывал это 100 миллионов раз. Никогда не отказывал. Это было частью его жизни, и он считал лицемерами тех, кто говорил, что устал от поклонников. Свита делает короля. Но сейчас привычный жест из старой жизни его почему-то расстроил. Он прилетел сюда в поисках нового. Он подумал, как бы помягче сформулировать вопрос. Ему не нравилось обижать людей. Проще было совсем с ними не общаться. Пусть лучше спишут все на то, что он интроверт. «Скажите, а моя гостиница расположена в уединенном месте?» «Нет, она находится прямо в центре города, но можете мне поверить, в ней вас ничто и никто не побеспокоит. Это закрытый бутик-отель, лучшее, что вы можете найти в Кейптауне. Там очень серьезная охрана и служба безопасности. Я забронировал для вас пентхаус. Его окна выходят на тихую заводь. Ваша супруга сказала, что вы предпочитаете жить рядом с океаном». «Совершенно верно. Вид на океан из вашего номера просто потрясающий, а личный водитель будет ожидать вас на внутреннем паркинге 24 часа в сутки». Мартин пришел в ужас. Какой-то несчастный малый будет сутками торчать в машине, боясь из нее выйти, в страхе, что сейчас взбалмошной звезде захочется поехать и посмотреть на обезьянок. Мартин вдруг четко осознал, что если ему и захочется куда-то поехать, то он сделает это сам. Когда он в последний раз садился за руль и ехал куда-то в полном одиночестве, ему не удалось вспомнить. Да, пожалуй, это то, чего бы ему действительно хотелось. Он подумал, как сформулировать фразу так, чтобы не обидеть услужливого сотрудника. «В этом нет никакой необходимости. Если мне нужен будет водитель, я дам вам знать». «Или даже нет, зачем я буду вас беспокоить? Дайте мне, пожалуйста, номер водителя, я позвоню ему заранее и предупрежу». «Ну что вы?» — попытался протестовать консул. «Ваша жена просила, чтобы водитель и охранник были с вами круглосуточно». Мартин мягко улыбнулся. Консул смотрел на человека, покорившего мировую сцену лет 30 тому назад, и продолжавшего оставаться кумиром миллионов людей. Консул был мужчиной, любившим женщин, недавно женился во второй раз. Первый брак продлился всего 2 года и распался из-за его измен. Он никогда не обращал внимания на мужскую красоту, но, глядя на зрелого мужчину, стоящего перед ним, он понял, почему миллионы женщин сходили с ума. Кстати, во вчерашней прессе писали об очередном неприятном инциденте, связанном с Мартином. Кажется, какая-то фанатка сожгла себя на его газоне. Но задать вопрос язык не повернулся. В конце концов, он дипломат, а не дворовая сплетница. И хотя поэтом он никогда не был, все-таки на ум пришла мысль, что Мартина можно сравнить с птицей высокого полета, чье внимание возможно привлечь только яркими сигнальными огнями. Он говорил мягко, участливо и, казалось, был искренне заинтересован в собеседнике, но в то же время был удивительно отстранен, погружен в себя, словно завернут в какой-то невидимый кокон, скрывавший под собой что-то личное, хрупкое. Сотруднику даже пришлось помотать головой, чтобы отогнать наваждение. «Как вас зовут?» Голос Мартина оторвал его от размышлений. Голос звучал тихо и глухо. «Кристер». «Мартин». Мартин протянул руку. «Я знаю», — неловко усмехнулся Кристер, пожимая руку. «Да, будет чем похвастаться молодой жене сегодня вечером. Может быть, он наберется наглости и пригласит его на обед? Жена умрет от счастья». «Кристер», — продолжил Мартин, — «моя жена стремится создать мне максимально комфортные условия существования. Но я думаю, что я, с вашего позволения, откажусь от такой любезности. Мне бы хотелось побыть некоторое время в собственном распоряжении». Кристер попытался сконцентрироваться на том, что говорил Мартин. Певец был известен тем, что всегда выражался путанно и витиевато. Норвежская пресса даже прозвала его «князем тумана». Похоже, в этом была доля истины. «Водитель вам не будет нужен постоянно?» До Кристера наконец дошел смысл сказанного. «Совершенно верно», — подтвердил Мартин. Спустя полчаса роскошный «Мерседес» с дипломатическими номерами, личная машина консула, подъехала к небольшой гостинице, расположенной в самом сердце Кейптауна, возле Уотерфронта. Мартин помнил, что где-то рядом есть большой аквариум. Аквариум он не любил, считал издевательством над рыбами. Почему Анна выбрала именно эту гостиницу? Он бы с большим удовольствием предпочел жить где-нибудь на окраине. Он попытался понять логику жены. Пожалуй, Анна основывалась на соображениях безопасности. Долгая сверка с охраной отеля, шлагбаум поднят, машина мягко въехала на паркинг. Снаружи гостиница не впечатляла. Двухэтажное приземистое здание серого цвета. Скандинавский стиль. Все строение состояло из серых мраморных плит, больших тонированных стекол и мрачных наружных лестниц. Больше смахивало на общежитие где-нибудь в норвежской провинции, чем на фешенебельный отель в сердце Южной Африки. Мартин не мог вспомнить, где он жил раньше, когда бывал здесь на гастролях. Но в этой гостинице он точно не останавливался. Водитель услужливо распахнул дверь и побежал за чемоданом. Мартин инстинктивно надел черные очки перед тем, как выйти из машины, и оглянулся по сторонам, отслеживая журналистов. Но двор был абсолютно пуст. Мартин вышел и на секунду зажмурился. Южноафриканское солнце ослепляло даже сквозь стекла очков с 400-процентным фильтром. Если это не было очередным обманом от производителя. Кристер вышел из другой двери и заторопился к крыльцу. Мартин последовал за ним. Двери распахнулись ему навстречу. Мартин подумал, что дверь автоматическая. Но за ней скрывался темнокожий привратник. Белые зубы на темном лице. «Добро пожаловать!» Мартин пошарил в карманах, но там не было денег для чаевых. Он вспомнил, что в Южной Африке своя валюта — рент. Мартин достал кошелек в поисках нескольких евро или долларов, и обомлел. В кошельке в ряд были уложены ренды. Анна предусмотрела даже это. Он достал купюру и, не посмотрев на номинал, вручил ее портье. Следующая купюра отправилась к водителю. Мартину хотелось как можно быстрее избавиться от людей, попасть в душ и остаться в полном одиночестве. Судя по удивлению и улыбкам на лицах портье и водителя, купюры оказались крупными. Хорошо. Мартин всегда считал, что нужно делиться, что Вселенной нужен круговорот денег. Для того, чтобы они были у него, нужно было отдавать их другим. И он отдавал. «Если вам что-нибудь понадобится», Кристер протягивал Мартину свою визитку. «Возможно, захотите куда-нибудь поехать или пообедать в каком-нибудь хорошем месте. Я здесь уже более 3 лет. Могу показать, рассказать». «Спасибо, Кристер. Вы очень любезны». Мартин взял визитку, отметил другой номер, приписанный ручкой. «Это номер водителя, он будет ждать вашего звонка», — пояснил Кристер. «Спасибо вам большое». «Мистер, я могу проводить вас в номер. Это портье, тоже готов всячески услужить». «Пожалуйста, отдыхайте, я улажу все формальности», — заверил Кристер. «Вам нужен мой паспорт?» «Нет, что вы, все в порядке, отдыхайте». «Всего доброго, Кристер». Мартин снова протянул ему руку, пожал и кивнул. Он последовал вслед за портье в гостиницу. Сделал несколько шагов по холлу и понял, почему Анна выбрала именно ее. Изнутри гостиница выглядела как закрытый, респектабельный английский клуб. Он часто бывал в таких в Лондоне. 30 лет тому назад, когда они с друзьями приехали в этот город, чтобы покорить мир, закрытые английские клубы казались ему самым ярким символом богатой жизнью, частью которой ему так хотелось быть. Тогда они жили втроем в однокомнатной квартире, питались кукурузными хлопьями из эконом-пакетов и на клубы могли смотреть лишь издали. К ним нужно было принадлежать с рождения. Но после того, как их хит 14 недель возглавлял первые строчки всех европейских хит-парадов, а самого Мартина неоднократно назвали лучшим исполнителем Европы, оказалось, что попасть в клубы можно и простым норвежским парням. Тогда это даже его расстроило. Он впервые понял, что некоторым вещам лучше так и оставаться несбыточной мечтой. Полная тишина, толстые персидские ковры на полу, кресла, обитые шелком, мягкие диваны, хрустальные люстры, уютные бра. Все отделано в серых и кремовых тонах. Даже если тут и были люди, их не было видно. Вместе с портье в лифте, отделанном под старину, они поднялись на 2-й этаж. Тут интерьер отличался. Стены были отделаны деревом, на котором талантливый художник вырезал невероятные морские пейзажи. Навстречу им прошел невозмутимый официант в черной жилетке. Непременный атрибут английского клуба. Его лицо не дрогнуло при виде Мартина. «Сэр!» Портье подошел к двери, вставил ключ и распахнул ее. Мартин задохнулся от света и шума океана. Окна на террасу были открыты, на ней накрыт стол. Немного фруктов и минеральная вода. «Если вам что-нибудь потребуется, пожалуйста, дайте знать, сэр». «Хорошо, спасибо вам, большое спасибо». Портье испарился, мягко прикрыв дверь. Небольшая гостиная, обставленная элегантной английской мебелью в серых тонах. Справа дверь в спальню. Спальня сейчас не интересовала Мартина. Он зашел в ванную. Серый мрамор, зеркала в состаренных белых рамах. Мартин включил воду, торопливо сбросил одежду. Лежа в ванной, он вспомнил, что забыл позвонить Анне. Ну ничего, она наверняка поймет. Или, скорее всего, позвонит в консульство и узнает, что он благополучно добрался.